Глава 17. Пагуба. Их снова стало 9. Арма поняла это не сразу. Сначала через мрак пробился его голос. Он говорил разное, но она уловила лишь обрывки. «Молодец, умница. Если бы не ты, нет, не сестра». Последнее она услышала несколько раз, но вынырнуть из мрака заставило не это, а вопрос. «Скажи, ведь на самом деле ты ничего не будешь должна мне там сказать. И мать тебе ничего не передавала. Это уловка, чтобы быть рядом. Знаешь, я рад этой уловке. Рад тому, что ты здесь. А Ванде ты скажешь мне что-то важное, но простое. Например, ты молодец, Кай. Или ты все правильно сделал. Или что-нибудь похожее. Ведь так?» Она забилась в теплом и уютном мраке, и начала рвать его на части и выбираться вверх, где светло, но холодно и неуютно. И все это только для того, чтобы сказать «нет». Она вынырнула, но сказать ничего не смогла. Только успела разглядеть покачивающуюся и хлюпающую под ногами залитую водой выжженную степь. Фигуры идущих впереди. Сочла силуэты до 7 и вновь провалилась во тьму, пытаясь понять, почему же 7, когда должно быть 10. Ведь говорил кто-то, что их осталось 10 против 10. Почему же 7? Во второй раз она пришла в себя, когда под ногами идущих уже не было грязи, а вновь шуршала трава, но не мертвая, а живая. И птичка голосила в кирпичном небе, и даже стрекотали кузнечики. И зной забивал ноздри цветочной пыльцой. Она шевельнулась. Поняла, что силуэтов не 7, а 9. Не посчитала себя и Кая, и захотела встать на ноги. «Привал!» — скомандовал Тару. Зеленоглазый опустил ее в душистую густую траву, но она сразу же зашевелилась, встала, шатаясь от сладости, поняла, что время уже за полдень, что вокруг холмы и овраги, и выжженная степь рядом, потому как чернеет на горизонте полоса за пятнами крохотных озер и лентой, затянутой камышом реки. Сил хватило отойти за низкий кустарник, чтобы привести себя в порядок. Но возвращалась она уже едва ли не падая, но все-таки дошла. Села на траву и только после этого стала оглядываться и вновь пересчитывать. Кай со своим мечом на поясе и ее за плечом. Тару, Эша и Лалиджа, которая смотрит на нее уже не так, как прежде, а с интересом, с явным интересом. Потом Течима, Усанува, Теша, почему-то с обожженным и вымазанным той же смолой лицом. Шалигай, вымотанный, но все еще пытающийся шутить и жаловаться на судьбу одновременно. Сколько их? 8. Точно 8. 9-я она сама. Кого нет? Кого же нет? «Шип», — сказал Тару и поклонился Арме, прижав корявую ладонь к груди. «Шип Антахи. Может, он и не понимал ничего, хотя слишком много знал, на мой взгляд. О переходе через бездну ветров так уж точно. Да и уж больно удачно съехал с коня на предплечье Шалигая, но чего уж теперь. Будем думать, что он ничего не понимал. Теша настаивает, что ничего не понимал. А с Мугайкой спорить — гиблое дело. Это я только теперь понял. Нас тогда здорово припекло, а Шип вроде как с ума сошел. Теше так показалось». «Он ревел сначала», — сказала Теша, осторожно прикасаясь к ожогам. «А когда мы одеялом накрылись, вдруг стал хихикать. Еле слышно. Я даже думала, что он дышит так, но дыхание было отдельно, а хихиканье отдельно. Я его лоб потрогала, он не был горячим. Он был раскаленным. Я даже руку отдернула. Но тут же подумала, что жар у него. Да и так пекло сильно. Я хотела ему воды дать, а он вдруг выбил из рук у меня фляжку. Даже руку обжег. Вот». Теша показала перевязанное тряпицей запястье. А потом вдруг закричал. «Не вдруг», — продолжил Тару. «Я, правда, хихиканье не слышал. Уши не те, мне хрип слышался. А когда ты крикнула что-то, и почти сразу хлынул ливень, тут оно и случилось. Вон, Теша лицо обожгло, а мне бок припалило. Тоже намазался этой дрянью смолиной. А ведь хорошо заживляет. Ты посмотри на лицо Зеленоглазого, будто только что от скорняка. Кожуру на личине поменял, как 10 лет сбросил. Пятнами, пробормотал Кай. Где сбросил, а где висит еще пока? Тару захохотал, а Арма окинула взглядом улыбающихся спутников и снова посмотрела на Тешу. Когда дождь начался, он рассвирепел, вздохнула Теша. Поднялся. Быстро поднялся, как взрослый человек, ростом стал, как взрослый. Я метнулась к нему, но он ударил меня ладонью, даже не ударил, а махнул только и обжег лицо. Он сам стал, как пламя. Одеяло, которым я его накрыла, пылало у меня на ногах. И я... Теша осеклась, налила глаза слезами. Она ударила его копьем, проговорил Шалигай. Я видел. Пошевелиться не мог от ужаса, но видел. Глупо было умереть, не видя, от чего умираешь. И я смотрел. Она ударила его снизу в живот. «И?» — спросила Арма. «И все», — пожал плечами Тару. «Чары развеялись», — хмыкнул Эша. «Шип, через которого явил себя Сиун, огня, огнис, исчез. Огонь спал. Да и дождик ты наколдовала такой, что он еще час хлестал. Мы в этой яме промокли все, потом еще 1,5 дня грязь месили, выбирались с пожарища. И зеленоглазый тащил тебя все время один, никому не дал». «Один?» — растерялась Арма. 1,5 дня?» «Один», — кивнула Илалиджа. «И 1,5 дня. С ума сошел. Но это я еще в той мокрой яме поняла. Над ним Сиун поднимается, а вожак, вместо того, чтобы сразиться с ним, колдунью трясет и кричит: «Арма! Арма!» «А я в порядке», — попыталась подняться Арма. «Нет уж, отрядная колдунья», — заметил Кай. «Теперь отдыхай, да и мне нужно руки размять. Окаменели. Завтра дальше пойдем». «Куда?» — спросил Тару. «Следов с Арл ты теперь уж и не разыщешь». «А вдоль вот этой речки и пойдем. Знакомая она, мне кажется», — заметил Зеленоглазый. «Понятно», — ухмыльнулся Тару. «Ты ведь здесь почти уже местный житель». «Вот и проверим», — улыбнулся Кай. «И я бы, кстати, чем-нибудь перекусил». «Однако теперь нас опять 9 воинов на 9 сиунов», — заметил Усанова. К полудню следующего дня над степью показался конек крыши. «Мне кажется, или сейчас будет дорога?» — странным голосом произнес Тару. «Пойдем напрямик», — ответил Кай. «Не может быть», — пробормотал Эша. «Ведь мы шли все время на юг». «А дважды переломанная равнина тебя удивила меньше?» — скривилась Илалиджа. «Вот и завернули». «А что это?» — спросила Арма, у которой все еще мелькали перед глазами черные круги. «Потерпи», — с улыбкой оглянулся Кай. «Скоро отдых и горячая еда». Это был трактир, тот самый, стоявший у разбегающихся в 3 стороны дороги. Деревянная канавязь была пуста. Та же колода лежала на земле, но на стене теперь было 2 надписи. Сразу за выведенной рукой Кая линией было вычерчено «Сарлота и Шитар. 5-й день». «Вчера». Помрачнел Кай, достал графит и написал рядом. «Кай и друзья. 6-й день». «Это как же теперь?» В растерянности развел руками Тару. «Все сначала или как?» «А вот сейчас и увидим». Потянул из ножен меч Зеленоглазый. «Спрячь меч, Кирхарти!» Послышался низкий голос из приоткрывшихся дверей. «Забыл, что иногда полезно сначала присмотреться к тому, кто перед тобой. Или прислушаться». — воскликнул Зеленоглазый. — «Однако меньше всего я ожидал бы здесь встретить воеводу Хилана. Ты с гвардией или один, Тарп?» «С тем, что от нее осталось», — ответил широкоплечий голубоглазый воин. В трактире почти ничего не изменилось. По-прежнему улыбающийся Муриджан был готов добыть из невидимой кухни сытные кушанья. Разве только крохотная девчушка с конопатым носом и алым бантом в темных волосах, дочка его добавилась. Прибыла для помощи отцу, в связи с наплывом посетителей. Достроенная женщина в голубом длинном платье с воротничком под горло суетилась за стойкой. «Тетка ее!» — растрепал вихры дочери Муриджан. «А мне сестра. Привела дочь из деревни, но скоро обратно пойдет. А там как сложится. Дочку зовут Аи, а сестру мою Вианой кличут. Аи торжественно водрузила на стол доску с нарезным хлебом, покраснела и убежала за стойку. «Сейчас все будет!» Расплылся в улыбке Муриджан и заторопился на кухню, добавив через плечо. «Однако, вроде бы больше вас было в прошлый раз». «Больше!» — кивнул Кай и посмотрел на Тарпа, который сидел напротив. «Со мной 8 испытанных воинов. Было 13». «Со мной было 10». Пригладил седины, окинул взглядом спутников зеленоглазого Тарп. Чуть помрачнел. Скользнув по Элалиджи, добавил, показав на сидевших рядом с них 3 молодых воинов. «Вместе со мной 10. Осталось 3 и я. 6 погибли. Пакости многовато в этой самой запретной долине. С Лопани едва не схватились неделю назад. Разбежались потому только, что тебя они искали. Не слишком большая орда, но почти 100 копий я счел. 2 потеряли в схватке с каким-то отребьем. Чуть ли не со всей Салпы ты, Кир, плесень соскоблил. Точно знаю, что еще в начале весны из того же Хилана под 100 мерзавцев отправились за легким богатством. И знаешь, если они здесь и сгинут, то и хорошо. Еще 4 отняли у меня палхи. Хорошо, хоть свора попалась не слишком большая. 20 человек. Но, говорят, их тут очень много. Некоторые деревни целиком выжжены. Удивляюсь, как только трактирщик никого не боится». «А чего мне бояться?» — громыхнул котлом с уже знакомым варевом Муриджан. «Трактир мой в стороне стоит. Плохой человек к нему дорогу не найдет». «Однако Сарлата вчера у тебя был», — прищурился Кай. «Седой, что ли?» — поднял брови Муриджан. «Так он с проводником был. Точнее, с проводницей. Редкой красоты проводница у него. Но я бы с такой никуда бы не провожался. Провожаться надо с такой, как Виана. А с той, если только топор глотать, да ядом запивать. Ужас какой-то сквозь ту красоту пробивается». «Тот самый Сарлата?» — удивился Тарп. «Которым детей, женщин, стариков, да и молодых воинов пугают от холодных песков до дикого леса». «Ничего не путаешь, Кир?» «Зови меня Каем», — попросил зеленоглазый. «Лук, Лукай, Кай. Привык уже. Прилипло. А Сарлата тот самый, только без банды. Всех уже положили. Часть еще в холодных песках, 2/3 здесь». «Каем так каем», — задумался воевода. «А я как был топором, так им и остался. Только не воевода уже. Нет пока воеводы в Хилане. Не было, когда я уходил». «И кто ж ты теперь?» — нахмурился Кай. «Посыльный», — сказал Тарп и показал на Шалигая. «Вот он, насколько я знаю, тоже посыльный. И я посыльный». «Ну», — посмотрел на Шалигая Кай. «Этот посыльный вроде бы от Иши. И ты от него?» «Нет больше Иши», — глухо проговорил Тарп. «Вновь пагуба захлестнула Салпу. Небо заволокло пламенем. Мерзость ожила, осадила города. И, как водится, в начале каждой пагубы явился посланник от пустоты к молодому Иши и снес ему голову. Я послан к тебе матерью Иши, Урайкой Тупи». «Зачем?» — спросил Кай. «Зачем он послан?» Показал на побледневшего Шалигая Тарп. «Охранять меня?» — сказал Кай. «Да», — торопливо закивал Шалигай. «Я лично Ишей послан. Я и отчитывался перед Ишей. До самой встречи с Зеленоглазым выпускал голубей из его голубятни. Мне поручено охранять Зеленоглазого. А по достижению Анды, города, который якобы расположен в центре Запретной долины, прочесть и передать Зеленоглазому послание, которая зашита у меня в предплечье». Хиланец задрал рукав и показал шов. «Так значит», — задумался Тарп. «Я бы, конечно, отрубил бы эту руку, Кай. Да прочитал, пока не поздно, что там передал тебе Иша. Но, с другой стороны, мертв он уже. Да и не в нем беда теперь. А тебе, Шалигай, ничего не скажу, Каю, не знаю ничего про тебя. Конечно, кроме того, что ты был последним старшиной ловчих Текана, пока не перешел в тайную службу. Так что теперь с тобой, Кай, и бывший хиланский воевода, и бывший сменщик самого Данкуя. Старшина тайной службы. Правда, в Хилане не полным именем звался. Так, Шал? Почему не сказал? Повернулся к хиланцу Кай. А должен был? Сузил взгляд хиланец. Не привык титулами и должностями хвастаться. Делом привык о себе говорить. Или я подвел тебя, зеленоглазый? Посмотрим, что будет дальше. Процедил сквозь зубы Кай. Но пусть будет так. Хотя бледность твоя мне не нравится. Выйду на солнышко, загар бледность скроет. Медленно выговорил Шалигай и повернулся к Тарпу. Что с поселком у рыночной площади? Если пагуба, то беда может случиться. Случилось уже. Еще сильнее помрачнел Тарп. У тебя ведь усадьба там? Сколько детишек? Трое. Выдохнул Шалигай. Жена, старики, родители. Трое детишек. Три дочки. Что с поселком, воевода? Теперь не знаю. Пожал плечами Тарп. Когда я уходил из Хилана по приказу Урайки Тупи, все перебирались за стену. Надейся на лучшее, старшина. Подожди. Приподнялся, громыхнул блюдом Шалигай. Не сходится что-то. Когда небо побагровело? Мы ж рассмотрели что-то на выходе в запретную долину. Это ж не так давно было. В последние дни второго месяца весны. Точно так, кивнул Тарп. Тогда и приключилось. И как же ты успел добраться? Не понял Шалигай. Неделя только минула. Неделя? Не понял Тарп. Два месяца уже прошло, Шалигай. Я прошел через ледяное ущелье в долину неделю назад и чуть ли не месяц добирался до него. Второй месяц лета раскатывает, старшина. Поверь мне. Что ж получается? Закрыл глаза Кай. Спешить нам надо, выходит. Но как же? Осекся Шалигай. А вот так, заскрипел Эша. С той стороны один отсчет, а с этой другой. И нечего их смешивать. По всей Салпе слухи ходят, что зеленоглазый циркач отправился за богатством и славой в запретную долину. Медленно проговорил Тарп. О том, что кучу золота потратил, чтобы ледяное ущелье расчистить. Зачем он тратил золото, зачем ледорубов и стати оплачивал, как не для того, чтобы еще больше золота в запретной долине поиметь? «Но ты-то так не думаешь?» — усмехнулся Кай. «Я и мешков для богатства не припас. Слушай, Тарп, да прислушивайся. Разве в поход за золотом глашатые созывают? А ты не думал, что я Салпу хочу от мерзости избавить?» «Смотрю я вот на твоих ребят и особо мерзости-то не вижу», — прищурился Тарп. «И среди моих мерзости не было». «А палхи?» — спросил Кай. «А Сарлота?» «А отребье, которого, уверен, немало было в ледяном ущелье?» «Нет», — Тарп покачал головой. «Не хочу к крышке сундука приглядываться, ведь внутри главное, так?» «Так», — согласился Кай. «И мне скрывать нечего. Я собираюсь освободить Салпу. Об этом, кстати, и письмо Тупи писал. Еще до того, как ее сын стал Ишей. Чтобы готовилась к тому, что Салпа из загона пустотного частью мира станет. Ты лучше скажи, Тарп, почему пагуба вновь нагрянула? Я ведь знаком с летописями. Никогда разбежка между пагубами не была менее полусотни лет». «Так и пагуба никогда не длилась более года, а последняя за три выскочила», — заметил Тарп. «Мнится, это я тебя, Кай, должен спрашивать, отчего пагуба вновь нагрянула?» «Так спроси», — пожал плечами Кай. «Сам-то я подумал бы, что кого-то не устраивает то, что я задумал, но не скажу, потому как со мной было трое воинов пустоты, которые помогают мне добраться до Анды. И двое уже погибли. Осталась одна Илалиджа. Не сходится что-то». «Кто снес голову Иши?» — вдруг подала голос Илалиджа. «Есть свидетели?» Стальным клёкотом разнесся ее голос под крышей трактира. «Я свидетель», — после долгой паузы ответил Тарп. «Сам смотритель переродился. В секунду обратился в пустотное чудовище и оторвал голову Иши. Голыми руками оторвал». «Имя назвал?» — спросила Илалиджа. «Урайка назвала», — ответил Тарп. «Только она да я и бросились к трону, но не успели. Зарубили смотрителя. Но это уже был только человек. Но Урайка узнала пустотника. Может быть, и я узнал бы. Но спиной он ко мне стоял. Она сказала, что это был Тамаш». «Сам?» — поразилась Илалиджа. «Сам!» — кивнул Тарп. «Плохо дело», — прошептала пустотница. «Хорошего мало», — согласился Тарп. «Но не пойму, чем тебе оно плохим показалось?» «Я служу пустоте», — процедила сквозь зубы Илалиджа. «И если мне велено охранять Зеленоглазого до самого храма 12 престолов, Ванди, и внутри него, значит, я и буду его охранять, пока жива. Приказывает мне правитель пустоты, а Тамаш — его наместник в Салпе, управитель. И не дело Тамаша сносить голову Иши, для этого другие слуги имеются». «Так что же получается? Бунт, что ли?» — развел руками Тарп. «Я только воин, а не вельможа Черного двора», — ответила Илалиджа. «Граница Салпы ведь отражается и в пустоте. И пустота рассечена и ограничена. Да, пустота алчит Салпы, поскольку кровь и страдания людей и тати – суть пищи ее. Но когда в клетке сидит не только свинья и свинарь, но и хозяин свинарни, последний готов отпустить и свинью, чтобы освободиться сам». «Глубокая благодарность от всех салпских свиней!» – встал и поклонился Илалиджа Тарп. «А Тамаш, выходит, кто-то вроде свинаря, которого все устраивает. Принюхался за долгие годы». «Он очень силен, очень», — задумалась Илалиджа. «Конечно, правитель пустоты много сильнее, но он не может ступить всей мощью на землю Салпы. Она часть пустоты». «И Тамашу по силам устроить пагубу без правителя пустоты?» — удивился Кай. «А что ее устраивать?» — скривилась Илалиджа. — «Голодной пустотной мерзости много. Только свистни да призови. Пока Тамаш в силе, а правители пустоты и не вспомнят. Или в эту запретную долину тати и людишек меньше набежало. Пагуба дает Тамашу силу. Если он будет в силе, то сможет оборонять Салпу от правителя пустоты. Только пагуба в этом случае станет вечной, пока Салпа не обескровит». «А ведь вроде срастается понемногу», — крякнул Эша. «Ежели так, то я перестану по ночам укладываться от тебя подальше, Илалиджа. Тот случай, когда мы с тобой заодно». Кай молчал. Арма смотрела на его профиль, видела каплю пота, скатывающуюся по линии носа, и думала, что спроси сейчас ее, как поступить, что думать, и она не сможет ответить. «Выходит», — Тарп собрал в морщины лоб, «что если ты теперь сделаешь то, что задумал, то освободишь не только Салпу, но и пустоту?» «И еще 12 богов, запертых на своих престолах Ванди», — торжественно добавил Эша. «Вот уж тогда повеселимся». «Ой ли!» — прищурился Тарп. «Не знаю», — покачал головой Кай. «Но я сделаю то, что должен. Именно потому, что могу сделать это». «Нет у меня веры ей», — показал на Илалиджу Тарп. «Я в твоей вере не нуждаюсь», — показал и клыки Илалиджа. «Не потому что лжет», — продолжил Тарп, — «а потому что служит тому, кто мой враг, или кто-то думает, что пустота благо желает для Салпы. Или я ослышался, и мне почудились слова о крови и страдании людей и тати в качестве пищи пустотников». «Ты договорился с правителем пустоты, Кай? Где ты его встретил? Или ты сам отправлялся к нему в пустоту?» «Я говорил с его тенью», — вымолвил Кай, с Сиватом. — С Сиватом? — побледнел Тарп. — С нищим странником в широкополой шляпе? — С ним самым, — кивнул Кай. — Но он не говорил со мной. Он слушал меня, и все. Но появились его воины. Сначала они являлись ко мне тоже в виде призраков, а потом уже в полной мощи. — Не в полной мощи, — поморщилась Илалиджа. — Далеко не в полной мощи. Под небом Салпы никто не может быть в полной мощи, поскольку полная мощь зиждется на силе тела и силе духа, на крови и на магии. А магия как раз в Салпе умерла. Внутри же запретной долины магии в избытке, но она гнетет каждого, как гнетет страдающего от жажды вода, если окунуть его на пяток локтей вглубь. Есть чем напиться, да вдохнуть нечего. Здесь правят тени богов. Оттого и пагубы в запретной долине не бывает. — А чего только трое? — спросил Тарп. — Пока нет пагубы, в пределы Салпы могут войти только трое ловчих пустоты, — объяснила Илалиджа. — Исключения редки, и лишь для тех слуг пустоты, что сами согласны умолить себя. — А Тамаш? — не понял Тарп. — Исключение? — Он использует тело посланника, — заметила Илалиджа. — Но если пагуба началась, теперь и он в полном праве, везде. Но не внутри запретной долины, пока здесь властвуют сиуны. — Понятно, — задумался Тарп. — Вот ведь как выходит хиланская зараза мне в ребро. Есть молодой парень. Сначала из-за него начинается одна пагуба, потом, кажется, и другая. Гибнут правители и тысячи селян и горожан. Мор приходит чуть ли не в каждый дом. Всяческая мерзость выползает из глубоких нор на поверхность, а он, зная себе, долбит топором по корням. Ему недостаточно, что ветви Салпы засохли. Он хочет ствол свалить. «Нет», — покачал головой Кай. «Разбить цепи, что стискивают его». «Да поможет тебе пустота, если она на самом деле готова помочь», — вздохнул Тарп. «Но, думаю, в итоге все одно придется обходить собственными силами». «Что в Хилане?» — спросил Кай. «Когда я покидал город, уже не Тупи правила в нем. Я даже не знаю, жива ли она еще». «Кто правитель?» — спросил Кай. «Новый смотритель», — ответил Тарп. «Весь город в его руках. Гвардия присягнула ему. Мне пришлось покидать Хилан в спешке, поскольку он числил меня своим врагом. Но, к моему счастью и несчастью города, он был слишком занят искоренением колдовства и хулы среди горожан, так что, Шалигай, я не уверен, что за стенами Хилана безопаснее, чем в них. Но главное не в этом. Он готовил отряд, который должен был идти в запретную долину, чтобы остановить тебя, Кай. Небольшой отряд из лучших воинов, одурманенных воинов. Новый смотритель и в его лице Тимаш не хотят никаких перемен. Думаю, что его отряд уже добрался до запретной долины. Вряд ли мне удастся на много дней опередить его. Кстати, и мне тоже помог Сиват». «Сиват?» Едва ли не хором вскликнули Кай и Илалиджа. «Да», — кивнул Тарп. «Показался вчера под вечер на нашем биваке, махнул рукой, приглашая за собой, и привел в этот трактир. Рассеялся, едва мы крышу рассмотрели. Славное местечко, кстати. Меня послал Тупи, чтобы я предупредил тебя, воин, помог тебе, насколько хватит моих сил. Уж прости, что для тебя у меня только 4 клинка. Даже ни одного ружья не удалось взять с собой. Хотя пара сотен лучших зарядов под твое ружье у меня имеется. Ты не должен останавливаться, Кай. Нужно идти, пока есть силы, и добраться до конца пути». «Я рад, что ты со мной, Тарп», — сказал Кай. «Однако варево мое так и остынет», — появился у стола обиженный Муриджан. «Или вы только к ужину наговоритесь?» «Ужина не будет», — ответил Кай. «Выходим через час. Приготовь, трактирщик, что мы можем взять с собой в дорогу из еды. Я оплачу все». «А куда вы пойдете?» — сдвинул брови Муриджан. «Нам нужно Ванду», — ответил Кай. «Знаешь дорогу?» «Нет», — пожал плечами Муриджан. «Слышал что-то, но не знаю. В деревне Вианы кто-то может знать. Там живут рыбаки, они много знают. По воде новости дальше разносятся, чем по суше. Она отведет вас. Отведешь, Виана?» Женщина за стойкой кивнула. Арма пригляделась к ней и подумала, что где-то уже встречала незнакомку. Но где и когда? «Через час, значит, через час», — поднялся из-за стола Тарп. «Прежде чем дать твоим спутникам перекусить, Кай, позволь мне представить моих воинов. Их имена — Хас, Хатуас, Кишт. За каждого я готов поручиться, как был готов поручиться и за тех, что не добрались со мной до этого трактира. И вот еще что хотел сказать тебе. Новым смотрителем стал твой старый знакомый. Тот самый, кому ты отрубил запястье. Бывший воевода Арш. Уж поверь мне, если кто и ненавидит тебя больше всех в Хилане, то это он». «Что ж», — задумался Кай, — «тогда он должен оказаться здесь собственной персоной». «Однако славно», — не сдержал хохота Эша. «Сиуна все еще 9, а нас уже 13.